«Сначала с новым дружком», — напомнила Миламоре. «Ну, то есть дружок дрых один, без тебя. Но, согласись, все равно есть к чему придраться. Было бы желание. Потом я застукал тебя в объятиях волосатого гиганта, причем ты совершенно не сопротивлялся. Напротив, выглядел подозрительно довольным и пожелал следовать за ним на край мира. А теперь еще и эта красотка к тебе пожаловала». Красоткой она называла немолодую полную даму в короткой ночной сорочке. Но в этом определении не было никакого сарказма. Штука в том, что наша гостья оказалась рыжей, а в Йехо этого совершенно достаточно, чтобы считаться красавицей или красавцем. Пышные формы, впрочем, тоже приветствуются, хотя не столь единодушно. А возраст тут не считается ни достоинством, ни недостатком, и при оценке внешности в расчет не принимается. Рыжая, впрочем, в гробу видала наши оценки и вообще не обращала на нас внимания. Лежала на полу в том месте, где просыпался порошок келькруальшат, и сладострастно стонала. Мне даже как-то неловко было за ней наблюдать. Хотелось извиниться и выйти, и Миламоре с собой увести. Но нельзя. Работа есть работа. «Целых три скандала можно было бы тебе устроить», — мечтательно говорила Миламоре. «Один за другим. Но я так соскучилась, что, ладно, магистры с ними, со скандалами. Поклачу тебя немножко, и все». И действительно, легонько стукнул меня кулаком в плечо. То есть, по ее меркам, легонько. Синяк-то останется, будь здоров. Но я не стал протестовать. Потому что, во-первых, это совершенно бесполезно, а во-вторых, я тоже соскучился, чего уж там. Поэтому в ответ на удар я поцеловал драчунью в макушку и сказал: «Просто я принес домой такой удивительный порошок, называется келькруальшат. Его придумали специально для того, чтобы приманивать спящих. И потом смотреть, что они вытворяют?» — обрадовалась Миламоре. «Слушай, а действительно отличная штука! Уютное семейное развлечение для долгих зимних вечеров. Вообще-то изначально спящих собирались просто ловить и поедать. Но твоя идея нравится мне гораздо больше». «Поедать? Ты что, настолько тут оголодал? Повара опять взялись за старое и готовят по дворцовым рецептам? А Базилио куда смотрит? Ты правда подумала, что я собирался их жрать?» «Да нет, конечно», — вздохнула она. «Просто эта глупая шутка сама просилась на язык, и я не смогла удержаться. Говорю же, соскучилась. Хотя все равно непонятно, зачем ты приволок домой этот порошок. Смеху ради?» «Если бы. Еще пару часов назад я был уверен, что под воздействием этого грешного порошка людям снятся кошмары, сводящие их с ума. Решил своими глазами посмотреть, как это происходит. Но, судя по поведению давешнего дикаря, дело не в порошке. Он был счастлив, пока не проснулся. Или это просто такой непрошибаемо жизнерадостный экземпляр нам попался? Ладно, сейчас увидим, что будет с этой красоткой». Рыжая словно услышала мои слова и решила немедленно продемонстрировать нам, что с ней будет. Поднялась с пола и внезапно оказалась совсем ребенком, причем не девочкой, а мальчиком, бережно прижимающим к груди деревянную модель парусного корабля. «Неожиданный поворот», — растерянно заметила Миламоре. Мальчик меж тем поставил кораблик на пол, и тот поплыл, покачиваясь на узорах ковра, как на волнах. Я глазом моргнуть не успел, как стены комнаты куда-то исчезли. Всюду, до всех горизонтов, простиралась бирюзовая морская гладь. Мы с Миламоре стояли по щиколотку в воде, как два невиданных великана, а мальчишка махал нам с палубы стремительно удаляющегося парусника. И как я, интересно, собираюсь за ним проследить? Правильный ответ — а никак. Еще один правильный ответ — кошмарами тут и не пахнет, забудь. И чем терять время на сомнения, начинай искать другую версию. Прямо сейчас. «Понимаю, что тебе не хочется, но все равно придется». «Ноги не промокли», — сказал Миламоре. «Это хорошо. А то, представляешь, человек спокойно себе проснулся дома, а вода, которая ему приснилась, осталась у нас. Мокрая и холодная, и весь город под ней». «К счастью, такое невозможно», — улыбнулся я. «Сновидения эфемерны, ничем кроме переизбытка зрелищ они нам не грозят. А то пришлось бы срочно придумывать, как гонять отсюда всю эту публику. Я знаю, что эфемерны, но иногда так убедительны, что знание не помогает. Твоя работа на сегодня все?»